Глава 4. Двойное убийство. Пока зал недоуменно роптал, на сцену вынесли 3 золотых чемодана. «Как думаешь, кейсы сделаны из солнечной руды?» — спросил Кенни у деда. «Вряд ли», — с сомнением ответил тот и взглядом спросил: «Ты знал?» Кенни кивнул, отвечая: «Да, меня предупредили». Когда Марианелла забирала последнюю партию товара, она упомянула, что некоторые амулеты будут продаваться на аукционах, пообещала, что будет делиться прибылью и давать больше камней праны. Тогда Кенни показалось это забавным. Судя по ее интонации, она боялась, что он обидится на нее, увидев, за сколько покупают его амулеты на аукционе. Желанна открыла 3 чемоданчика, демонстрируя серебристые кольца с разными драгоценными камнями. Некоторые уже могли догадаться по названию, каков эффект у этих амулетов. Желанна загадочно улыбнулась. «Да, ваши догадки верны. Амулет мира духов позволяет войти в мир духов. Это первый артефакт с подобным эффектом, созданный человеком за всю историю». В некоторых местах люди взбудораженно зашептались. Как правило, представители крупнейших кланов Долины Холмов. Большинство людей не понимало, в чем дело, ведь есть призрачная трава, зачем нужны амулеты? «Каждый амулет выдерживает от 150 до 200 активаций», — продолжала Желанна. «Стартовая цена — 60 золотых». «Как за слабенький артефакт высокого качества», — заметил Крис. Кенни кивнул. Ему было интересно, насколько в итоге подскочит цена. Если учитывать драгоценный камень среднего качества, призрачного червя и оплату в 20 килограмм камней праны, Марианелла давала ему за каждый амулет в пределах 60-80 золотых. При использовании сушеной призрачной травы на один вход в мир духов тратилось от 4 до 7 грамм в зависимости от вида травы. Один вход — это примерно половина золотого, если перевести в монеты. То есть за те же 150 входов нужно потратить от 60 до 100 золотых. Кенни очень точно все посчитал перед тем, как определиться с ценником на свой амулет. Вскоре он понял, почему Марианелла боялась, что он обидится. «Продано за 250 золотых, продано за 230 золотых, продано за 270 золотых. Это гораздо больше, чем 60-80 золотых, за которые он продает амулеты Марианелле. Конечно, культ Святого Вора реализует их по чуть более высокой цене, но вряд ли слишком завышая. Но аукцион, будь Кенни обычным ребенком, он бы точно заревновал и решил, что его обманывают злые торгаши». «Как дорого», — пробормотал он, удивленный конечной ценой. «Амулеты покупают, чтобы изучить их», — поведал Кенни Крису старый лун. Один из амулетов был приобретен фермером. «Мы исследуем колечко и попробуем повторить. Рано или поздно у нас это получится, не сомневайся. Раз смог один, смогут и другие». Кенни мысленно фыркнул. «Ну, пусть попробуют». Он не сомневался, что когда-нибудь пронарии придумают способ, как создавать такие амулеты. Скорее всего, используя прана червей. Однако и Кенни не будет стоять на месте. Он будет постепенно уменьшать стоимость амулета. Через некоторое время скажет, что на 2 амулета хватит 1 призрачного червя низкого качества. А если понадобится, то можно и на 5 амулетов 1 червячка растянуть. Ведь истина в том, что Кенни вообще призрачных червей не использует. Все, что ему нужно, драгоценный камень среднего качества и наличие праны. Аукцион закончился. Желанна с улыбкой осмотрела зал. Но начинается свободная торговля. Мне было очень приятно работать с вами. Поклонившись, Желанна скрылась в незаметном проходе за сценой. Ее сменил чопорного вида старик с тростью. «Вам были выданы жетоны с очередностью. Поднимайте маркер, я приглашаю вас, вы выходите и объявляете свой товар и цену. Каждому дается 10 минут. Клан Виолетта, вы первые!» Через пару минут на сцене появился худой мужчина в темно-фиолетовом хаори. Он прокашлялся и объявил. «Мы скупаем артефактное оружие и полезные амулеты. Платим камнями праны, золотыми монетами и фиолетовыми кораллами. Покупаем большими партиями, мелочевку не предлагать. Фиолетовые кораллы – эксклюзивный товар клана Виолетта. Их измельчают и пьют с водой. После этого пронарий с зеленой праной гораздо лучше ощущает фундаментальное намерение преобразования и чувствует связь с водой. Или, если кораллы свежие, то они сами по себе прекрасно превращаются в воду под воздействием зеленой праны. В общем, с помощью фиолетовых кораллов можно гораздо быстрее освоить намерение преобразования и получить способность управлять водой. «Вы хотите тут остаться?» — нетерпеливо спросил старый лун. Кенни и Крис переглянулись. «Останемся ненадолго», — сказал Кенни. «Посмотрим, что готовы предложить другие кланы». На самом деле, Кенни хотел потянуть время для Марианеллы. Пусть она решит свой вопрос с Хрига. «Ладно, но ненадолго», — проворчал старый лун. Пока представитель клана Виолетта заключал одну сделку за другой, большая часть пронариев покинула аукционный дом. Кенни внимательно следил за пронариями клана Мураши. Когда они встали и направились на выход, он подумал, что все, не успела Марианелла. Вот и фермер обратил внимание на делегацию, привстал. Вдруг Хрига повернулась и воткнула небольшой угольно-черный нож в грудь идущего сбоку Китора. Тот совершенно этого не ожидал, поэтому не успел защититься. За мгновение замешательства Хрига вытянула с ремешка на поясе второй нож и вонзила его себе в сердце. Началась паника. Фермер бросился к членам клана Мураши, легко расталкивая людей. От его тела распространилась сфера. Кенни вновь ощутил себя воткнутый во влажную землю редиской. На языке появился привкус почвы. Маршал сел у тела Хрига, положил ладонь на лоб, затем поднялся и подпрыгнул. С треском пол под ним разломился, вверх ударили два стержня плотной земли и врезались в стопы фермера, поддерживая его в воздухе. Маршал внимательно оглядывался и словно к чему-то прислушивался. Но не мог никого найти, и это неудивительно. Марианелла покинула здание одна из первых, сразу после окончания аукциона. «Она была под контролем?» — догадался Крис. — Да, — ответил Кенни. Крис повернул голову, пряча взгляд. Он тоже в первую очередь подумал о Марианелле. Кенни ощутил, как сфера исчезла. Мрачный фермер вернулся на свое место, стражники аукционного дома начали наводить порядок. Вскоре свободная торговля продолжилась, старик вызвал второго оратора. Судя по реакции пронариев, они привыкли к подобным сценам. Самоубийство Хрига, как и смерть лягушки до этого, привели лишь к временной задержке. После клана Виолетта никто больше не объявлял о массовой скупке. Наоборот, Пронарии пытались продать свои товары, обменять их на что-то нужное им, либо просто сбыть излишек. Интересно, кто-то додумается после аукциона организовать подобную встречу в следующем году? — спросил Кенни. — Это ведь для всех полезно? Обсуждать смерть двух великих генералов клана Мураши он не хотел. — Многие погибнут, покинув холм, — заметил Крис. — Я нашел минимум 5 групп, которые жаждут крови. Они запоминают, кто что получил, узнают в мире духов о силах возможных жертв и готовятся атаковать. — Закон джунглей, — мысленно вздохнул Кенни. — Да, для долины холмов такие собрания полезны, — продолжил дед. — Но нужен авторитет и сила. Авторитет каравана и сила маршала сдерживают многих от необдуманных действий. Кенни и Крис просидели еще 40 минут, но не нашли для себя ничего полезного. Наконец они решили вернуться. — Ну, наконец-то! — воскликнул старый лун. — Идите к себе! Мы за вами! Крис и Кенни переглянулись, не став спорить. Они вышли из аукционного дома и спокойно направились к базе аукциона. По пути Кенни несколько раз оглядывался, пытаясь разглядеть маршала, но никого не заметил. Дед и внук совершенно не удивились, когда зашли в дом и застали фермера, сидящего за столом и пьющего свежеприготовленный чай. На его голове лежал довольный червь. — Чего так медленно? — возмутился он. — Давайте быстрее! Садитесь оба! Крис уважительно поклонился маршалу и сел за стол. Он был напряжен, сосредоточен. Не каждый день удается пообщаться с элитой этого мира. Кенни уселся рядом, с любопытством разглядывая лицо фермера. Выглядел он простовато. Мясистый нос, пухлые губы, обыкновенные глаза. Учитывая его одежду, мотыгу и загорелую кожу, он легко мог притвориться настоящим фермером. Кенни запомнил, что о нем рассказывал учитель. Когда Фурухмин так смеялся, у Кенни руки подрагивать начинали. «Знаешь, как фермер стал фермером?» Фурухмину было очень весело. «Как-то раз мой папаша встретил в школе человека-паренька, который куда-то нес мотыгу. Святой принял его за фермера и спросил, хорош ли урожай в этом году. Не обижают ли фермеров? Он не знал, что паренек — сын командира тысячи, великого генерала. Или знал, но решил так пошутить. В итоге все начали звать парнишку фермером. Тот не растерялся и принял имя с гордостью. Начал везде таскать с собой тяпку и отзываться только на новое имя. Вот так просто. Одним словом, мой папаша чуть не сломал парню жизнь. К счастью, не сломал, но обрек его всю жизнь зваться фермером. Знаешь, сколько раньше над ним смеялись? Кенни, вспомнив рассказ Фурухмина, с еще большим уважением посмотрел на маршала. — Начнем, — глухим голосом сказал фермер. — Крис, сперва опиши все свои техники, а затем я проверю твои прано-характеристики. После этого я начну задавать тебе вопросы. Крис заговорил. Кенни внимательно слушал. Фермер тоже слушал, но не так внимательно. Червь отдыхал, как на пляже. Консультация продлилась около часа. Фермер подробно рассказал, каким образом у деда появится шанс, только шанс, стать маршалом. Для начала нужно потратить огромное количество денег и купить множество ресурсов, чтобы увеличить источник Криса и хоть немного улучшить его контроль праны. В зависимости от того, какие ресурсы смогут найти Крис и Кенни, стратегия развития различалась. Всего маршал подробно описал около 5 разных путей достижения цели, но ни один из них и близко не гарантировал успех. «Шансов у тебя немного», — заканчивал фермер. «Но они имеются. Я тебе все рассказал, что знаю. Теперь ваша очередь. Вот один звездный отвар». Маршал положил на стол склянку. «Да, мы выполним свою часть», — Кенни посмотрел на деда. «Пойдем, отрежешь мне пальцы». Крис мрачно кивнул. Он очень многое получил от консультации фермера. Даже если не сможет стать маршалом, то близко подберется к этому уровню. Ампутация прошла быстро. Кенни отрубился на диване, приняв специальную таблетку. Крис отрезал ему пальцы, нацедил достаточно крови, затем залатал раны праночервями. Кенни не видел снов. Когда пробудился, сразу ощутил тупую боль в левой руке. Мизинец и указательный палец были аккуратно срезаны. Крис изначально планировал отрезать 2 мизинца, но Кенни отказался. Как и не разрешил трогать безымянный палец. В нем находится падма, которая используется для создания амулета мира духов. «Как себя чувствуешь?» — заботливо спросил Крис, сидящий рядом на стуле. «Не очень», — проворчал Кенни. «Но в целом нормально. Давай сюда звездный отвар, сразу выпью». Крис протянул ему склянку. Кенни выпил и на несколько секунд замер, направляя прану в левую ладонь в указательный палец. Место среза сразу зачесалось. Кенни поморщился и лег поудобнее. Ближайшие 8 часов он не собирался вставать. Он уже проходил через регенерацию пальца. Это жутко неприятно, особенно в первые часы. «Завтра с утра караван начнет собираться», — сообщил Крис. «Вечером мы выдвинемся в путь». «Ура!» — вяло отозвался Кенни, с трудом сдерживаясь, чтобы не почесать костяшку. «Я еще посплю, ладно?» «Конечно». Крис улыбнулся через силу. Ему было больно видеть внука в таком состоянии. Что самое паршивое, в караване больше не осталось звездного отвара. Он уточнял у Радиба. «Не переживай насчет пальца», — пробормотал Кенни, закидывая в рот таблетку. «Я попрошу у Марионеллы лекарства, как часть оплаты за амулеты». «Сделай это поскорее», — попросил Крис, поднимаясь. Кенни что-то невнятно пробормотал и заснул. На улице вечерело, солнце клонилось к закату. На своей кровати сидел Кластер и хмуро смотрел перед собой, принимая решение. «Сложное решение, очень сложное. Доверюсь ему», — мысленно решил он. «Этот парень мне несколько раз жизнь спасал. Он никогда не требовал ничего взамен, всегда помогал». Кластер лег в кровать и быстро заснул. Пробудился, как по будильнику, глубокой ночью, некоторое время прислушивался. «Марионеллы нет». Кластер сел. «Пора». Кенни проснулся, резко сел и вскинул руку. В ладони появился метательный нож. Кенни остановился, узнав ночного посетителя. «Кластер, что ты тут делаешь?» Сонно пробормотал, медленно опуская руку с ножом. «Ты хорош», — уважительно кивнул Кластер. «У меня есть просьба, предложение». «Какое?» Кенни протер лицо, окончательно пробуждаясь. «Помоги мне взорвать квартал клана Мураши». Кластер кровожадно усмехнулся. «Как?» — нахмурился Кенни. «Ты ведь понимаешь, насколько это опасно?» «Я сделаю это сам», — покачал головой Кластер. «С помощью кольца невидимости?» — Кенни хмыкнул. «Думаешь, после нашего проникновения они не озаботились защитой?» «Нет, я сделаю это, потому что могу». Кластер вдруг щелкнул пальцами, из его тела вырвалась прана, и он исчез. Кенни захлопал глазами. «Я все еще тут», — раздался голос Кластера. «У меня необычная прана. Я многое могу». «Фиолетовая прана», — ошарашенно прошептал Кенни, вспоминая вторую святую и ее воспоминания. «Да», — слегка удивленно сказал Кластер, сняв невидимость. «У меня фиолетовая прана. Космическая». Кенни не нашелся, что сказать. «Ну как?» — Кластер нервно улыбнулся. «Поможешь мне?»